Крах фирмы «Гаррах и Гавелка». Господа Гаррах и Гавелка впутывались в весьма интересные торговые сделки в Словакии, которые, однако, всегда оканчивались неудачей, хотя и были довольно сомнительного характера. А, как известно, в Словакии удаются именно только сомнительные торговые сделки. Так и обанкротилась в Братиславе кредитная фирма «Гаррах и Гавелка». Оба едва избежали судебного преследования после того, как тщетно пытались убедить одного состоятельного американца в том, что в долине Вага под Бочковым им посчастливилось открыть огромные источники чистого бензина и лигроина. В эту аферу они чуть не втянули Министерство торговли, которое начало проявлять большой интерес к их находке. В кулуарах парламента уже стали поговаривать о том, что Бочков вместе с бензином или лигроином продают какому-то англо-французскому акционерному обществу. Затем господа Гаррах и Гавелка вознамерились построить подвесную канатную дорогу на Кривань и уже едва не получили концессию, но Министерство национальной обороны пришло к выводу, что строить такую подвесную дорогу недопустимо по стратегическим соображениям. Кривань – самая высокая вершина в Татрах. На этой проблематичной операции пострадал лишь некий энтузиаст, один из первых акционеров, да и тот выдал фальшивый вексель на свой пай. Также неудачно окончился новый замысел обоих господ, а именно продать небольшой участок земли, который они купили близ Банской Быстрицы, одному англичанину, рыскавшему по Словакии в надежде разбогатеть. Они наговорили англичанину, что открыли огромные залежи топазов, аметистов и так называемых марморожских алмазов. Но и тут они здорово просчитались. Одна друза аметистов, два топаза и горсть марморожских кристаллов стоили кучу денег. Англичанин же не удовольствовался тем, что один нанятый цыган действительно выкопал все это из земли. Для проверки англичанин нанял половину цыганской деревни, и весь участок взрыли и вскопали так, будто на нем хозяйничало стадо кабанов. Господа Гаррах и Гавелка проводили англичанина к поезду, заверяя его, что надо копать на 40 метров вглубь. То, что нашли на поверхности, это лишь след, и если сверху лежала такая уйма самоцветов, то сколько же должно быть в глубине? Англичанин, ничего не отвечая, молча вошел в вагон, а перед самым отходом поезда подозвал к окну обоих концессионеров и расквасил им носы, не проронив при этом ни единого слова. После этого Гаррах и Гавелка поспешно переключились на другое дело, на этот раз менее опасное. Они открыли в Братиславе производство пилюль против алкоголизма, изготовляя их из хлебных шариков с примесью ментола. Способ употребления, весьма простой, был основан на психологии. Начало инструкции, то есть преамбулу, они позаимствовали из какой-то листовки профессора Батика, перевели на словацкий и добавили следующее указание. Как только у тебя появится желание выпить, быстро проглоти одну за другой три таблетки и трижды прочитай «Отче наш» и «Верую». Батик Александр, 1874-1944, чешский химик и научный популяризатор, пропагандист вегетарианства и антиалкоголизма. Учитывая воспитательную тенденцию нового предприятия Гарраха и Гавелки, государство выдало им даже субсидию для производства пилюль. Но, как назло, и здесь их преследовала неудача. Чуть ли не в 20 местах, около 20 человек, в 20 трактирах одновременно, будучи уже в сильной стадии опьянения и ощутив новый приступ жажды, проглотили означенные пилюли по всем приложенным правилам, и задохнулись. Пилюли попали им не в то горлышко, так что они не успели даже, согласно предложенному руководству, трижды произнести «Отче наш» и верою. Газета «Глинки» и других словацких националистов тотчас выступила против чешских бесчинств в Словакии. Глинка Андрей, 1864-1938, словацкий священник, основатель фашистской партии, выступавший за государственное отделение Словакии от Чехии. Все словацкие националистические газеты поместили большую статью патера Глинки под заголовком «Коса опат у нас роби». Что это у нас снова творится, словацкий? Приводим отрывок из этой статьи. «Наши убийцы чехи выдумали новый способ губить наш народ. Индивидуумы, засевшие в Братиславе, рассылают в наши края объявление касательно препарата против алкоголизма. Перед нами 20 свежих могил их жертв». Министерство внутренних дел сочло нужным в целях предотвращения беспорядков в некоторых жупах Словакии запретить распространение пилюль против алкоголизма фирмы «Гаррах и Гавелка». Также провалился план «Гаррах и Гавелки» уловить в свои сети очередного дурака под видом организации воздушного сообщения между Братиславой и Кошицами. На их объявления, опубликованные в газетах, откликнулся один гражданин из долины Грона, предложивший им купить самолетный пропеллер, на который он наткнулся, вспахивая свое поле. Затем явился еще какой-то молодчик и предложил свои услуги в качестве пилота. Тотчас после его ухода подоспели полицейские агенты. Оказалось, что молодчик был никто иной, как разыскиваемый уже целый год шпион Гетман Шавани. За этим удивительным совпадением, естественно, последовал обыск у фирмы «Гаррах и Гавелка», и после шестимесячного заключения в следственной тюрьме обоих господ-концессионеров выпустили на свободу. Полицейское управление в Братиславе выплатило им даже 10% от премии в 2000 крон, объявленной за поимку опасного шпиона Гетмана Шавани. Еще в следственной тюрьме у фирмы «Гаррах и Гавелка» возник новый план, который ясно свидетельствовал о том, какую культуртрегерскую миссию Словакии взвалила фирма на свои плечи. В газете «Народная политика» появилось следующее объявление. «Ищем писателя, способного писать романы для народного чтения, залог согласно договоренности при личных переговорах. Предложение посылать на адрес фирмы «Гаррах и Гавелка», Братислава, Штрангентальская улица, 96. Личное знакомство обязательно, работа постоянная, квартира и питание на месте». Предложений фирма получила множество, но ни один претендент не заикался о залоге, наоборот, кое-кто из писателей романов для народного чтения требовал авансов, уверяя, что напишет роман у себя в Чехии, а уж потом привезет его в Словакию. Наконец, в один прекрасный день появилась пожилая дама, представившая сберкнижку и вырезку из занимательного приложения к газете «Народная политика», где за подписью Анны Брумликовой был опубликован трогательный рассказ о несчастной семье, которая за 2 недели вся вымерла от туберкулеза, за исключением матери и старшей дочери, работавшей кассиршей в Праге. Последняя присвоила вверенную ей крупную сумму, которую должна была сдать на почту, и все для того, чтобы похоронить отца, сестер и братьев. После похорон мать и дочь отправились топиться, но им помешал жандарм, уже давно разыскивающий дочь по обвинению в растрате, а мать в соучастии. А над стерней гулял холодный осенний ветер. Девица Анна Брумликова очень подробно рассказала фирме «Гаррах и Гавелка» о своих обманутых надеждах, о тупости издателей. Несколько дюжин романов, написанных ею, они поистине были романами для народного чтения, ибо она, Анна Брумликова, шла по стопам писателя Заградника Бродского. блуждала по всевозможным издательствам, причем несколько десятков романов бесследно затерялась. Заградник Бродский, Богумил, 1862-1939, буржуазный чешский писатель. Она привезла с собой образцы своего творчества. На вокзале ее ждет большой ящик романов для народного чтения. Но фирму, конечно, больше интересовала Сберкнижка. Оказалось, что сумму в 150 тысяч крон Анна Брумликова может снять со своего счета хоть сейчас. Ее тут же попросили снять эти деньги и привезти из Чехии в Братиславу. Оба владельца фирмы оказались настолько любезными, что сопровождали писательницу на всем ее пути, чтобы она не потерялась как-нибудь вместе с деньгами. Когда, наконец, залог Анны Брумликовой очутился в кассе фирмы, был перевезен и ящик с романами для народного чтения, а писательнице указано место за столом в пустой конторе фирмы, где она могла продолжать свой творческий труд. Нужно будет оплатить ей на месяц вперед обеды и ужины, чтобы она не подохла, прежде чем ей все это надоест, — озабоченно произнес Гарах. Издание одной новеллы этой сумасшедшей в объеме 64 страниц обойдется нам в 4000 крон. Если она за это время проест еще 1000 крон, все равно нам останется 145 тысяч крон от ее залога, — с добродушной улыбкой возразил Гавелка. А потом, рассудительно продолжал Гарах, мы скажем ей, что ее книга не разошлась, что мы понесли большие убытки и теперь разорены, и отошлем ее обратно в Чехию, пусть, мол, попытается там создать что-нибудь получше. Я представлял себе, добавил Гавелка, что писателей с залогом явится больше, ведь было же недавно объявление в газете «Уплачу 10 тысяч крон тому, кто издаст мои стихи». Но, как кажется, эта полуграмотная голытьба реагирует только на гонорар. «Когда мы ее выставим, — сказал Гаррах, отличавшийся поистине коммерческой гибкостью, — придется придумать что-нибудь другое. Словакия — это новая Америка, только немного поглупее. Надо бы открыть святое место с чудотворной водой и наладить производство мощей. Но пока эта женщина с нами, отдохнем немного». Девица Анна Брумликова отнюдь не заслуживала, чтобы о ней так думали. Для обоих предпринимателей наступили ужасные времена, ибо Анна Брумликова читала им вслух либретто своих романов для народного чтения. Однажды они заперли ее в конторе, но она высадила дверь и, застигнув обоих концессионеров в кафе, снова, как ни в чем не бывало, принялась читать им наброски своих будущих произведений. Они нигде не могли от нее укрыться. Анна Брумликова находила их всюду, начиная от самых гнусных притонов Дунайского порта и кончая первоклассными ресторанами. Все, что она им читала, были вещи до крайности трагические и трогательные, где порок всегда получал заслуженное наказание. Один слесарь украл у своего хозяина велосипед, чтобы выручить деньги для азартной карточной игры. Об этом он цинично рассказывает своей любовнице и тотчас после этого опрокидывает на себя кастрюлю с кипящей водой. Один барон, дав клятву жениться, соблазняет учительницу промышленной школы. При последнем свидании у нее дома, во время которого барон сатанински хохочет над слезами обманутой жертвы, он, поскользнувшись на пороге, падает грудью на рабочий столик, где лежит вязание, и пронзает себе сердце вязальной спицей. Сын прачки вдовы пытается выманить у нее последние сбережения. В ссоре он ударяет по лицу родную мать и тут же, выходя из дому, гибнет под колесами грузовика. Укротитель зверей, задумав убить прима-балерину цирка, отвергшую его домогательство, заманивает ее в клетку белых медведей, которые, однако, сожрали его самого. Все это время несчастная балерина стояла среди белых медведей на коленях, склонившись над бренными останками коварного укротителя, и с ревом хищников смешивалась ее громкая молитва: «Отче наш, иже еси на небесах, да светится имя Твое. Гаррах и Гавелка не плакали, они вопили во все горло. Потом на губах у них выступала пена, и они уже только скулили. Теперь они целыми днями пропадали на Дунае, катаясь на лодке, на которой чувствовали себя в относительной безопасности. Так продолжалось до того дня, когда они заметили вдруг, что к их лодке приближается девица Анна Брумликова, разрезая воду в прекрасном испанском стиле. Писательница была в голубом купальном костюме. В зубах, подобно псу, приносящему из воды поноску, она держала столь знакомую им тетрадь в черном переплете с красным обрезом. Фирма «Гаррах и Гавелка» яростно навалилась на весла, но Анна Брумликова ускорила темп и настигла их с неотвратимой быстротой. Когда она полезла в лодку, Гаррах встал, перекрестился и ахнул ее веслом по голове. Она выпустила изо рта тетрадь, которая поплыла по речной глади к югу, и утонула. Но возмездие не заставило себя долго ждать. В это время над Дунаем испытывали новый тип гидроплана, который как раз пролетал над лодкой фирмы «Гаррах и Гавелка». Пропеллером оторвало головы обоим компаньонам. Так закончила свое существование фирма «Гаррах и Гавелка».